Узнавать же этот характер он может только или глазом, или ножными ощущениями. Вообразите же себе теперь человека, которому нет возможности ощущать каким бы то ни было образом местность. Каким образом он может устроить походку? Итак, ходьба в некоторых случаях может быть движением невольным. Поскольку же она относится в отдел движений привычных и изученных, то есть развившихся под влиянием рассуждающей способности, можно, следовательно, думать, что все вообще движения последнего рода могут делаться невольными, конечно, под условием, чтобы сознание, по крайней мере относительно этих актов, находилось в состоянии, подобном тому, какое мы видим у лунатиков и пьяных. Характеризовать это состояние сознания физиологически мы, к сожалению, не имеем никакой возможности. На основании явления опьянения от вина, опия, хлороформа и прочих можно лишь с уверенностью сказать, что во всех этих случаях, равно как и во время обыкновенного сна, в лунатизме, в горячечном бреду и у маниаков, во время болезненных приступов, нормальная способность ощущать, если не уничтожена вовсе, то по крайней мере сильно притуплена. Прошу читателя вспомнить нечувствительность хлороформированного, пьяного и наркотизованного опием человека к самым сильным болям, тупостью ко всякого рода внешним явлениям во время глубокого сна и прочее. Не хочу утверждать, что этим притуплением нормальной способности ощущать резюмируется вполне состояние опьянения, сна и прочее. Конечно, по отношению только к состоянию головного мозга. Думаю, однако, что притупление ощущающей способности есть самый главный, самый существенный элемент разбираемых состояний. По крайней мере, физиологические исследования не открывают в нервной деятельности пьяных, сонных, маниаков и прочих других столько же очевидных изменений, как притупление ощущающей способности. Посмотрите же, что отсюда вытекает. Если ощущающая способность притуплена, то это значит, что части головного мозга, которых целость по физиологическим опытам необходима для возможности ощущения, следовательно и сознания, действуют слабо или вовсе не действуют, когда ощущающая и сознающая способности вовсе уничтожены. В обоих этих случаях чувственное возбуждение, звук, свет, укол кожи и прочее будут или очень тупо, или вовсе неосознаваемо, а между тем оно может вызвать ряд движений в тело. И, конечно, последние в этом случае по механизму своего происхождения будут невольными. Для большей ясности разовьем с этой точки зрения явление лунатизма. Начало акта – чувственное возбуждение, ускользающее от определения. Продолжение – какое-нибудь психическое представление, очень неясное и тупое, так как ощущающая способность угнетена. Конец – воздушное путешествие по крышам. Не правда ли, поразительное сходство с механизмом страха? Разница вся в том, что там психическим элементом является ощущение страха. Здесь же вместо него является, может быть, психическое образование высшего порядка, какое-нибудь представление. Но это, во-первых, еще может быть. Притом, оно, наверное, менее отчетливо сознается, чем ощущение страха. Спорить, следовательно, нечего. Оба явления однородны. Вместе с этим доказано, что все движения во время обыкновенного сна и в горячечном бреду, хотя бы они, как обыкновенно говорится, и вытекали из грез, то есть определенных психических актов, суть – движения в строгом смысле невольные, то есть отраженные. Поскольку же во сне и горячечном бреду может воспроизводиться, конечно, в уродливой форме, вся психическая жизнь человека, постольку все изученные под влиянием рассуждающей способности и все привычные движения могут делаться – по механизму своего происхождения невольными.